Глава 6. К пещерам, где скрывались остатки выживших, мы добрались почти под самый закат солнца. Буквально полчаса, и красноватый шар светила должен был окончательно скрыться за барханами. Сидевшая за спиной, несмело уцепившись тонкими пальчиками за мой, намотанный поверх брони кушак, Гюльчатай произнесла: «Господин, вон там, за тем барханом», показывая пальчиком чуть левее. Но стоило нам на него подняться, как едущий впереди инквизитор тревожно воскликнул: «Нежить!» Заскочив на верхушку песчаного гребня вслед за ним, я тоже увидел изрядную толпу костяков вперемешку с достаточно свежими, не успевшими до конца мумифицироваться зомби, что толклась у темного зева пещеры в скале. «Опоздали?» — мелькнула заполошная мысль. Но я быстро отбросил ее прочь и, поморщившись, принялся выискивать в толпе лича. После того, как обычные некроманты потеряли свои силы, способность управлять нежитью осталась только у бывшего великого визиря и его приспешников, которых он обратил в себе подобных ритуалам. Так что можно было долго не гадать. Перед нами был боевой отряд того, что осталось от центральной власти султаната. За каким чертом им понадобилось в этой глуши, можно было порассуждать потом. Сейчас требовалось решить, что делать. «Господин, мне страшно», — прошептала Гюльчатай. «Командир, можем попробовать накрыть антимагическим полем и перебить питающий контур», — произнес один из караульных, но я только отрицательно мотнул головой. «Нет, там лич. На него ментал не подействует. Если бить, то по старинке, огнем и железом». Мысли отступить даже не возникло. Ссадив на песок девушку и достав из открывшегося в боку верблюда-голема отсека автомат, я скомандовал: «В бой!» Широкой цепью мы спустились с бархана, а затем 7 огненных очередей вспороли резко холодеющий воздух, вгрызаясь в мертвую плоть. Приноровившись к мерному шагу верблюда, я стрелял экономно, стараясь попасть в центр грудины скелета, чтобы перебить незримый, тянущийся к лечу, магический шнур подпитки и выжечь управляющий центр, без которого нежить второй раз не поднять. Остальные, впрочем, поступали точно так же, медленно сокращая расстояние между нами и противником. Не каждый огненный шарик попадал куда нужно, но то тут, то там мертвые тела оседали кучками костей и гнилой плоти, постепенно уменьшая их общее количество. В таком темпе мы успели уничтожить 2 скелетов, когда так и не обнаруженный пока лич наконец обратил на нас свое внимание. Толпа нежити, резко повернувшись, бросилась к нам, протягивая костлявые руки, выплескиваясь из пещерного зева, куда уже успела наполовину втянуться. «Оттягивай, оттягивай в сторону!» — прокричал я, и наша цепь дружно свернула, выманивая спешащую к нам нежить на простор. Лечу бы засесть в пещере, поди сумей его оттуда выкурить. Но 7 всадников, похоже, ему слишком серьезным противником не казались, и они целеустремленно перли по песку за нами, то и делал авиаавтоматные выстрелы. Приблизившись к одному из караульных, я сунул под руку свой калаш. «Заряди». Дождался, когда тот сольет выпустевший накопитель талику своего резерва и вновь занял свое место в цепи. А когда мы отдалились от пещер достаточно, скомандовал вновь: «Каруселью!» И мы, сменив направление, закружились вокруг плотно сбитой кучи, перейдя на почти беспрерывную стрельбу. Мертвецы падали один за другим, а я все выискивал глазами управляющего ими кукловода, приберегая обойму для него. Рванувшее из середины облачко праха одного из атакующих заклинаний некромантов, в опустившихся сумерках я едва смог заметить, но успел криком предупредить собрата, и тот, резко сменив направление, успел от неприятного подарка увернуться. А я, разогнав голема, весящего вместе со мной и с подсумками больше полутонны, врубился прямо в толпу, снося и вбивая всей массой в песок костяки. А затем, прорвавшись сквозь ряды нежити, я увидел худое, в висящих на нем мешком дорогих одеждах тело, когда-то принадлежавшая еще совсем Юнсу, что, оскалившись, попытался сотворить очередное заклинание, махая коротким, метровым посохом, светящимся зеленым черепом на навершии. Но не успел. Мощный удар верблюжьей ноги в грудь опрокинул его на песок, а затем дело довершило выпущенное прямо ему в грудь длинное, досуха выдавившее накопитель, огненная очередь. Филактерия, находящаяся там, не выдержала такого напора, треснула, а затем с негромким хлопком взорвалась. Вся еще стоявшая на ногах нежить тут же осела на песок, оставляя поле боя за нами. Спрыгнув, я склонился над лечом, пытаясь угадать, был ли этот парнишка когда-то мне знаком. Но внезапно глаза того слабо засветились, а зазвучавший словно из ниоткуда безэмоциональный голос произнес: «Я узнал тебя, враг моего повелителя. Повелитель узнает, что ты здесь. Он найдет тебя». С хрустом я опустил сапог на черепушку, обрывая того на полуслове, и в несколько крепких ударов размолотил почти в пыль. После чего, отряхнув руки, буркнул: «Буду ждать, с нетерпением». Укрывшимся в пещерах беженцам повезло. Созданные природой тоннели под землей простирались вглубь на многие километры, и большей части удалось туда убежать, кроме нескольких бедолаг, растерзанных нежитью недалеко от входа. Мы больше времени потратили, чтобы найти и собрать их всех, чем на убийство лича. Благо, было известно точное количество. Да и меня узнав, народ перестал в страхе жаться, боясь произнести хоть слово. «Гюльчатай», — произнес я, когда все необходимые приготовления были произведены и подрыв телепортационных гранат готов. «Будешь за старшую. Там, на той стороне, увидишь инквизиторов. Скажешь, что вас сюда отправил старший инквизитор Ширяев. Сообщишь все без утайки, что происходило и что видела. Там вас покормят и найдут временное жилье». «А потом, господин?» Девушка взглянула на меня своими большими печальными глазами. «А потом вернусь я, и все будет хорошо», — улыбнулся я ей. «А теперь иди». «Все готово», — доложил караульный. Кивнув ему, я, возвысив голос, обратился сразу ко всем: «Ничего не бойтесь. Сейчас мы вас перенесем в Империю, где вы будете в безопасности. С этого момента Имперская Инквизиция берет вас под свою опеку. А теперь закройте глаза». А вот что мне нравилось в феодальном обществе, так это беспрекословное подчинение. Никаких тебе возражений. Сказал закрыть, все тут же закрыли. Затем вспыхнула бело-голубая вспышка, и через секунду каменный пол пещеры, где мы собрали людей, опустел. Оглядевшись, я произнес: «Здесь и переночуем», после чего пошел за своим верблюдом. На ночь нужно было его расседлать и перевести в охранный режим. Когда от младшего лича, отправленного для установления порядка в один из дальних уголков султаната, пришло переданное путями, ведомыми только познавшим смерть, изображение мужчины, бывший великий визирь не стал скакать от радости и радоваться появлению своего самого злейшего врага. Ему были чужды эти эмоции. Но холодному разуму архи-лича было достаточно времени с момента своего обращения, чтобы точно определить, кто был виновен в его нынешнем состоянии. Настигшее тогда еще человека проклятие не оставляло сомнений в личности это проклятие наложившего. И вот теперь его враг снова появился в султанате. Младший лич успел не только передать изображение, но и указать, где и когда это произошло и сколько было с врагом людей. Совсем немного времени потребовалось личу, чтобы, прошерстив остатки человеческой памяти, сообразить, куда и зачем он двигался. Ошибки быть не могло. Его интересовали руины древних, в которых Сагир когда-то бывал и сам. И это был шанс, отличный шанс, наконец, добиться возмездия. Самому личу было, в общем-то, абсолютно безразлично. Но он чувствовал легкое эхо ненависти, которую испытывал, будучи человеком. И этот отголосок былой личности продолжал незримо подталкивать его. ведь он так и не смог до конца забыть. Уже через полчаса в пропитанных смертью подземельях Тардана бывший великий визирь Сагир Джафар начал сотворять ритуал покровительства смерти, помогая себе посохом, который должен был укрепить подвластную ему нежить и дать ей быстро и неутомимо двигаться не только ночью, но и подгубительным для нежити светилом. Он должен был успеть. Возмездие должно было совершиться. Но он не собирался вступать в эту битву в одиночку. Отправленный зов подстегнул и других личей. И скоро у разрушенной крепости должны были собраться два десятка мертвых некромантов, которых он обратил лично, вместе со своими отрядами нежити. Перед такой силой не должен был устоять никто. Просто не мог устоять. К исходу третьего дня мы вышли в район нахождения командного пункта, вот только руин на месте не оказалось. Вместо них я с некоторым удивлением разглядывал мрачный, отливающий металлом бастион, или, быть может, форт, в виде усеченной пирамиды, возвышавшейся над песками метров на 20, со стороной в основании метров 100, не меньше. Даже барханы, казалось, боязливо обходили неприступную твердыню стороной, образуя километровый круг абсолютно ровной поверхности. И я сразу же вспомнил милый нюанс с магическими блуждающими минами, с которыми познакомился в прошлые свои появления тут. Круг явно указывал, куда посторонним просто так заходить не стоит. «Ну, Иквус», — пробормотал я. «Ну, натворил делов». Нет, я был уверен, что он свое новое место пребывания обустроит с максимальным для себя комфортом и функциональностью. Но чтобы вот так отгрохать целую крепость, да еще и совершенно непоместным понятием о фортификации, этого я от него не ожидал. В сомнениях потеребил кольцо на пальце, а затем, подойдя к краю поля, поднял вверх руку и заорал, что было сил. «Иквус, открывай!» Чуть было не сказал «Медведь пришел», но вовремя поправился. «Командующий вернулся!» С минуту постоял, чувствуя, что вышло как-то по-идиотски, ощущая спиной, как на мне концентрируются скептические взгляды братьев караульных. Но затем внезапно одна из стен стальной крепости дрогнула, в ней прорезалась вертикальная щель, а затем две толстенные створки медленно поползли в стороны, открывая проход внутрь. «Ну вот, видите?» — обратился я к своим преувеличенно бодро. «Меня здесь помнят». Правда, они все равно двинулись за мной колонной, стараясь в стороны не разбредаться, мало ли чего. Так мы гуськом, верхом на верблюда-големах и въехали в полумрак циклопической крепости, возникшей в пустыне словно из ниоткуда. Копыта гулко зацокали по металлическому полу, вспыхнул яркий искусственный свет, разом высветив огромный прямоугольный и полностью пустой зал. Сзади послышалось басовитое гудение, обернувшись на которое, я увидел, как створки ворот вновь смыкаются, превратившись в монолитную стену. «Что дальше, командир?» произнес один из караульных, но внезапно в противоположной стене разъехались створки еще одних ворот, и нам навстречу вышли закованные в старые комиссарские доспехи фигуры. Вот только заглянув им под шлемы, я не увидел ни живых людей, ни иссохшихся мумий, только мрак и две горящие голубым огнем точки глаз в нем. А затем голос в моей голове произнес: «Приветствуем, командующий!» И латные перчатки гулко ударили в металлическую грудь.